Глава 25. Признание. В светлой комнате без окон на испачканной кровью кушетке лежало тело, накрытое простынёй. В нескольких метрах от него стоял тяжелый дубовый стол, за которым сидел мужчина и что-то записывал в толстую тетрадь перед собой. Помимо прочего, в комнате имелся шкаф с хитроумными лекарскими инструментами. А почти в центре черный кожаный диван. Тишину помещения нарушало лишь размеренное дыхание целителя и шуршание бумаг. Но так продолжалось до тех пор, пока входная дверь не отлетела в сторону, будто ее пнули, и не врезалась в стену, являя человека в темных одеждах. Лицо Джозефа оставалось спокойным, несмотря на то, с какой, казалось, яростью он ворвался в комнату. Темная шляпа с неширокими полями отбрасывала тень на его лицо. «Что произошло?» — отрывисто спросил он, направляясь сразу к телу на кушетке. «Он умер». Лекарь быстро поднялся на ноги. «Это я вижу». Острый режущий взгляд прошелся по простыни. Схватившись за край ткани, мужчина откинул ее в сторону, обнажая тело. «Что произошло на самом деле?» На побелевшем лице трупа остались вдавленные следы от маски, а всю кожу покрывала паутина черных линий. Все тело было в кровоподтёках и гематомах, будто его избивали изнутри. Взгляд Джозефа остекленел. Он отсутствовал в столице всего ночи, по возвращении город встретил его паршивыми новостями. Он умер от множественных повреждений внутренних органов и... Целитель на мгновение замолчал, прежде чем продолжить. И, по всей видимости, отравление магией. Я ввел его в стазис, начал лечение, но тело не реагировало на заклятие. «Отравление магией?» Джозеф дотронулся до обнаженного плеча мертвеца. Задумчиво провел невидимую линию до шеи. В его глазах плясали темные огоньки. «Проклятие?» «Нет, не совсем, скорее просто желание». Лекарь был талантливым колдуном, умудренным опытом, но без должного образования в магической академии. В свое время у него не имелось денег, чтобы оплатить учебу, и тогда он нашел мага, готового поделиться знаниями. Только домашнее обучение в лечебницах не признавалось, поэтому он подался к тем, кто нуждался в его услугах и кто мог себе их позволить — бандитам. «Господин Джозеф, вы когда-нибудь слышали о магах выше 8-го уровня силы?» «Краем уха, расскажи». Великодушно, будто оказывая честь, отозвался мужчина. Вернув простыню на место, он подошел к дивану, сел, сложив ногу на ногу и холодно добавил. «Давай, поведай мне». По предположениям ученых-лекарей, ни одно тело не способно вместить дар выше 8-го уровня. Поэтому таких детей просто не рождается. Но природа или боги нашли иной выход. Сила, что способна возрастать, черпая энергию прямо из воздуха. Лекарь, активно жестикулировавший руками, на мгновение замер и посмотрел на Джозефа, убеждаясь, что его собеседник понимает суть. Столкнувшись с непроницаемым выражением лица, он продолжил. «И когда такие люди преодолевают пределы, им не нужны слова и плетения, потому что магия повинуется их желаниям. Не зря тех же 7 и 8-уровневых называют создателями заклятий. Они находятся ближе всех к границе возможностей». Джозеф расплел ноги, склонился чуть вперед, сложив вместе ладони и задумчиво поднес их к подбородку. Тень от шляпы выросла, косой линией разделив лицо на две неравные части. «Ты намекаешь, что мой помощник столкнулся с кем-то подобного уровня, и он настолько яростно желал ему смерти, что его сила доделала все сама?» Помедлив, лекарь кивнул. «И ты сам об этом догадался?» «Нет, простите меня, но я позволил себе навести справки, запросив полное досье у помощника господина Резье. Даже несмотря на то, что большинство подчиненных и подельников обращалось к Джозефу без фамильярностей, лекарь предпочитал соблюдать дистанцию. Джозеф Керзон. Обычное имя, но наружность. При первой же встрече с ним целитель почувствовал опасность, а уже через пару минут человек, что по возможности не расставался со своей черной шляпой, без колебаний зарезал человека. Джозеф долго сохранял гнетущее молчание и смотрел на лекаря, а потом вдруг скривился, зло глянув на мертвое тело на кушетке. «Вот что получается, когда не владеешь всей информацией». Его лицо ожесточилось. «Дай досье мне. Резье меня испытывает? Решил поиграть?» «Какого черта папка с информацией не оказалась сразу у нас?» Понеслись гневные мысли в голове Джозефа. Лекарь, все это время ожидавший приказа, быстро отступил к своему столу и, вытащив парочку изрядно помятых листов, стремительно передал их Керзану. Несколько минут прошло в тишине, тяжелой, давящей и изнуряющей. Теперь все ясно. Невеселая надменная улыбка появилась на губах Джозефа. «Дозы, которые выдали братьям Шейнам, были смертельны?» «Разумеется». Керзан медленно кивнул в такт мыслям. «Выжила. Как интересно. А еще интереснее, кого она увидела первым после действия дурмана. Должно быть приятно иметь раба, который сам не понимает, что он раб. Хочу ее себе». Кое-кто из подчиненных Джозефа уже доложил о попадании одного из следователей в больницу и даже узнал о состоянии здоровья, что быстро становилось стабильным и без помощи лекарей. Керзан снял шляпу и откинулся назад, на мгновение возведя взгляд к потолку. «Что ж, следующий шаг за ними, наверное». Усмехнувшись, он поднялся, вновь надел шляпу и, помедлив, оглянулся на мертвое тело. «Прикажите похоронить его. Где-нибудь за городом, но не рядом со сточной канавой. Выберите красивое и спокойное место». «Конечно, я все понял». «Замечательно». Джозеф покинул целителя, наконец подарив тому возможность расслабиться и перевести дух. «Клара, когда мы с Дарлингом подошли к моему дому, какой-то мужичок возился с дверным проемом. Самой входной двери на положенном месте не оказалось. Она стояла на брусчатке, прислоненная к фасаду здания. «Это ты ее вынес?» — невесело поинтересовалась я у Макса. Судя по выдернутым с корнем петлям, тихо взломать замок даже не пытались. «Да». Но, возможно, он уже был взломан моим неудавшимся убийцей, а Дарлинг внес последнюю лепту, окончательно разрушив. Шумно вздохнув, я поднялась по ступенькам, на ходу говоря мужичку-ремонтнику, что я здесь живу. Он мог быть нанят как штабом, так и кем-то из соседей. У щита империи, так называли все подразделения стражи, следователей и имперских воинов, широкая сеть разных наемных рабочих. Никогда не знаешь, кто именно понадобится в следующую секунду. «А он?» Я оглянулась, мужичок показывал на Дарлинга. «Тоже живу, временами», — бросил Макс, перешагивая порог. «Временами?» — переспросила я, когда мы поднимались на нужный этаж. «Был в гостях 2 или 3 раза, а уже живешь». Все же тяжело избавиться от 10-летней привычки ворчать и подтрунивать над Максом. А может, и не стоит от нее избавляться? Роженская, всегда можно сделать так, что ложь станет правдой. И если... Схватив за талию, он притянул меня к себе. Моя спина уперлась в его твердую грудь. «Ты этого хочешь? То говори прямо». Сердце загрохотало в груди. Вместо того, чтобы просто оттолкнуть, моя ладонь коснулась его ноги. «Не волнуйся, я скажу, если у меня действительно появится это желание. А пока, к твоему великому сожалению, его нет». Дарлинг отпустил меня. «К моему?» В скептичном взгляде напарника читался вызов. «Да, иначе почему в последние дни твой магический уровень постоянно скачет? Даже в Академии ты контролировал его гораздо лучше». «Значит, ты думаешь, что это происходит из-за тебя?» Макс сложил руки на груди. Обведя взглядом его фигуру, я повернулась спиной и, продолжив путь, на ходу ответила. «Дарлинг, я не думаю. Я уверена в этом». Даже удивительно, что он позволил последнему слову остаться за мной. Спустя несколько секунд я подошла к своей квартирке. Как бы не хотелось это не признавать, но дом Дарлинга был куда безопаснее моего. Все же не одно поколение его рода устанавливало там защиту. Дотронувшись до дверной ручки, я прощупала пространство на наличие заклятий. Как я и думала, защиту сняли. Служба зачистки под шумок развеяла все колдовство. Когда задание завершится, и я смогу вернуться, надо будет вновь позаботиться о своей безопасности. Неожиданно дверь соседней квартиры распахнулась, и я обернулась, встречаясь с соседкой взглядом. Миссис Хиллипс громко фыркнула, посмотрев свысока сначала на меня, а потом на Дарлинга. Громкий хлопок, и мы с напарником вновь остались одни. «Что это с ней?» — недоуменно спросила я вслух у самой себя. «Обострение какое-то? Или вид Макса не нравится?» «Кажется, твоя соседка осталась недовольна моим ночным визитом», — с отстраненным видом проговорил Дарлинг, заходя в квартиру следом за мной. Вокруг было чисто, даже слишком. Хотелось сразу проверить спальню, но я сдерживалась. «Вчерашним?» — уточнила я, медленно обернувшись. Все же некоторые обрывки воспоминаний мелькали в голове. Я примерно представляла, что она увидела. «Ага». На мгновение, выпав из реальности, я все же решила помолчать. Не уверена, что хочу вспоминать прошлую ночь. Ничего, кроме стыда и смущения, мне это не принесет, так что лучше заняться насущными делами. Сорвавшись с места, я направилась в спальню и вскоре увидела постель, застеленную новым покрывалом и, по всей видимости, успевшую обзавестись другим матрасом. Пол был чист, как и стены. Никакой крови, никаких следов. «Хорошо сработали», — про себя отметила я, восхитившись. Боковым зрением заметила, что Дарлинг остался на пороге и теперь, не скрываясь, за мной наблюдал. Его внимание казалось осязаемым и жгло кожу. Пока собирала вещи, я думала о наших взаимоотношениях в академии. Вспомнила слова Дуайта Лина о том, что нам с Дарлингом следовало прогуляться, и мысли вернулись к встрече выпускников, которая должна была состояться сегодня вечером. «Может, сходить?» «Это лучше, чем весь вечер оставаться с ним наедине. Слишком велик соблазн повторить то, что мы начали в лечебнице». Когда большая часть гардероба оказалась в дорожной сумке, я спросила об этом Макса. «Думаю, можно», — чуть помедлив, ответил он. «Хорошо», — кивнула я, переводя взгляд на стол. Настало время опустошить тайник. Подойдя ближе, прикоснулась к деревянной крышке в правом верхнем углу и спустя пару секунд держала в руках записную книжку, артефакт, монету для связи с Дуайтом Лином. «Она еще пригодится», — решила я, глядя на блестящий кругляш, и убрала его в карман плаща. Повинуясь мимолетному порыву, открыла записную книжку и сразу наткнулась на запись, сделанную несколько дней назад, когда мы только взялись за дело. Казалось, с тех пор прошла вечность. Вдруг одна из строчек завладела моим вниманием, заставив застыть на месте. Присмотреться к Дарлингу и его артефакту. Что-то в этом деле не так. Наведаться к мастеру артефактов. Я уже думала о том, что мои сны, возможно, связаны с этим артефактом. Лишь собственная беспечность заставила задвинуть это дело в долгий ящик. Макс что-то недоговаривает. Вновь подумала я, и эта мысль показалась мне гораздо неприятнее, чем раньше. Я ведь поцеловала его. И это была не сиюминутная прихоть, а сексуальное влечение и доверие. Пусть даже к такому несносному и вредному типу, как он. А кто сказал, что я идеальная? До сих пор пытаюсь сохранить иллюзию того, что ничего не происходит, когда желаю, чтобы он меня не слушал и зажал в темном углу. Необычные и противоречивые желания. «Макс», — позвала я, поворачиваясь, «покажи мне артефакт на твоем запястье». «Зачем?» Внешне он оставался таким же расслабленным, но взгляд. Он выдавал его с потрохами. «С недавних пор мне так легко читать Дарлинга, как будто смотрю в открытую книгу. Ты говорил, что из-за него тебя тянет к женщинам. Мне не нравится, что на моем месте может быть любая. Ведь когда я призналась, что тебя видеть хотела больше, чем Дугласа... В общем, ты сам должен понимать. Мне все еще тяжело было говорить прямо. Я понимаю, и ты не права. Любая не подойдет, Роженская». Он подошел ко мне, избегая смотреть в глаза, а потом спокойно взял из моей руки записную книжку. Спустя несколько секунд тяжело вздохнул и пробормотал. «Что-то в этом деле не так». «Да, действительно». Кивнул самому себе и, наконец, будто набравшись смелости, посмотрел на меня прямо. «Ты ведь видела сны о нас, не так ли?» «Макс». Пусть Клара тщательно это скрывала, но от ее былого спокойствия не осталось ни следа. Сама за собой не замечая, она стала растирать внутреннюю сторону ладони. Волнуется. Надо же. «Камни души могут быть правы. Я долго думал об этом. Ты и раньше привлекала меня, но и отталкивала одновременно. Раз за разом задевала гордость и злила. И когда ты стояла вот так близко, я не раз думал о твоих губах. Ты осыпала меня гадостями, а я их просто не слышал». Я приблизился, запустив руку в ее волосы и пропуская локона сквозь пальцы. Клара не двигалась, позволяя мне действовать. Покорность непокорной. Это опьяняло. Я склонился, продолжая говорить и целуя нежную кожу шеи. Мой хриплый голос смешивался с шумным дыханием Роженской. Ей нравилось, но она не позволяла себе пойти навстречу, в то же время и не отталкивая. А когда ты уходила, вновь втайне предвкушал момент встречи, даже толком не осознавая этого. Сумасшествие, не так ли? Ладно тогда, но теперь. Мне кажется, будто я и теперь готов творить все эти безрассудства, лишь бы ты смотрела на меня. Это не похоже на мысли взрослого мужчины. Мои ладони легли на талию Клары. Поцелуи в палате были одновременно нежными и страстными, но теперь я не был уверен, что способен на хоть какую-то нежность. Слишком болезненно было желание обладать девушкой, что замирала в моих объятиях. На прощание, скользнув губами по девичьей скуле, я нашел в себе силы отступить. Роженская вздрогнула, будто очнувшись, и вновь нашла меня взглядом. Но на данный момент я не могу утверждать, что артефакт совсем на меня не влияет. Как и на тебя. Продолжил я, качая головой. Ответов у меня нет, есть только два способа проверить. Один из которых — влюбиться в меня. Что скажешь? Клара. Слова Дарлинга гипнотизировали. Впрочем, это же Макс. Просто раньше я могла ему противостоять, а теперь слушала его голос. Глубокий, с хрипотцой. И наслаждалась, втайне желая записать его на магический кристалл, а потом прослушивать раз за разом перед сном. Может быть, и по утрам, или в любую другую свободную минутку. «Какой второй вариант?» Наконец спросила я, кое-как отделавшись от навязчивых мыслей. Макс криво улыбнулся. Он ожидал этого вопроса. Мне обещали к завтрашнему дню изготовить артефакт, что ослабит притяжение. Думаю, он повлияет на всю магию браслета. Не нужно было говорить вслух, но второй вариант понравился мне гораздо больше. «Замечательно, тогда дождемся завтра», — даже не скрывая облегчения, сказала я. «Нам следует заняться делом. Осталось кое-что, что следует проверить». «И что же?» «Трубочки с целийским сиропом. Те самые, что мы покупали в кондитерской». Сова на шкафу согласно ухнула. «Ты помнишь, как они пытались заставить нас попробовать выпечку во время собрания?» Вероятно, фолсиши, или как их там на самом деле зовут, врали и им доставили еду из кондитерской той ночью, когда мы организовали слежку. Не дожидаясь ответа Дарлинга, я направилась к выходу из спальни. Не думаю, что они кладут дурман во всю выпечку. Между тем догнал меня голос Макса, который шел следом. И он был прав, но это вовсе не означало, что мы не должны хотя бы попытаться. О чем я и сказала, остановившись около кухонных шкафчиков. Я открыла дверцу и встала на носочки, чтобы достать сверток с верхней полки. Положив его на кухонный стол, принялась снимать холодильные артефакты. Их надо сдать в лабораторию, на глаз мы вряд ли это поймем. Тем временем я разобралась с амулетами и теперь возилась с бумагой. «Ты уверен?» — спросила, разворачивая последний слой. «Кажется, они не рассчитывали, что трубочки так залежатся». Доселе светло-желтый целийский сироп по краю, там, где соприкасался с тестом, окрасился в зеленый. А все знают, что случится, если смешать желтый с синим. Надо отослать их на экспертизу. Да, задумчиво протянула я, глядя на начинку в пирожном. Тот порошок, которым отравили меня, въедался прямо в кожу и казался опасным. Он отличался и точно бы не выдержал высокую температуру, необходимую для выпекания. «Дарлинг, ты тоже думаешь, что они экспериментируют? Это объясняет смерти и зачем им все эти люди?» У меня была такая мысль. Учитывая то, что под домом вход в подземелье, скорее всего, лаборатория расположена в каком-то потайном помещении прямо под полом. А благовония перекрывают запахи, что поднимаются наверх. Макс пригнулся, рассматривая пирожное на столе. А выпрямившись, принялся вновь заворачивать трубочки в оберточную бумагу. «Заберем с собой. Ты все вещи собрала?» «Почти». «Тогда иди собирай». Я хотела огрызнуться, как делала всегда, когда слова Дарлинга звучали как приказ. Но вместо этого послушно согласилась. «Хорошо, я быстро». Не прошло и 10 минут, как мы стояли в коридоре. Дорожная сумка зависла в воздухе в ожидании, пока я запру дверь. Чтобы не оставлять жилье совсем без присмотра, я потратила время на сложное оповещающее заклятие. То самое, что разбудило меня этой ночью. Так лучше. Это колдовство уже проверено опытом. Лишь идя по коридору к лестнице, я наконец-то в полной мере осознала, что собираюсь жить в одном доме с Дарлингом. В годы учебы подобная перспектива вогнала бы меня в тихий ужас. «Мы успеваем». «Куда?» — не сразу поняла я. «Ты же хотела встретиться с нашими дорогими сокурсниками?» Макс загадочно улыбнулся. «Не то чтобы хотела, но, думаю, выйти развеяться нам не повредит. «Отдых в окружении десятка магов? Что может быть безопаснее?» — философски спросила я, оборачиваясь и находя взглядом сумку, летящую следом. «Ты хотела сказать, что может быть более непредсказуемым?» — поправил Дарлинг, открывая передо мной уличную дверь. «Снаружи уже ожидал экипаж. И это тоже», — призналась я, перешагивая порог.